От воспоминаний меня отвлек негромкий голос адъютанта. Он стоял у дверей, наверное, минут 10, а я так и не услышал. Заметив, что я смотрю в его сторону, Костя снова повторил. Приехал эмиссар Евросоюза, некто Майер. С ним двое китайских контриков. Говорят, что вы в курсе. Да, Костя, все нормально. Угости китайских товарищей чаем, а немца позови сюда. Послушаю, чего скажет. Я обещал Чжану. Не вставая, крутанув кресло так, что входная дверь оказалась перед глазами. Немец появился спустя довольно продолжительное время, и когда это случилось, вид у эмиссара Евросоюза был слегка взъерошен. Но ребята из охраны несколько перестарались. Однако я их не осуждал, ведь неизвестно, смогу ли я удержаться от того, чтобы не пристрелить этого рыхлого холеного чиновника прямо тут, на пороге. Костя включил дополнительный свет и по моему знаку тут же вышел. Встреча один на один. Таково было условие, сообщенное китайским посредникам. Не скажу, что решение далось просто. О чем будет говорить немец, и так известно. Вместо этого бесполезного на данном этапе войны разговора я бы лучше немного поспал. Однако же, не выказывая своего истинного отношения, указав гостю на диван у стены возле двери, начал разговор первым. «Господин Майер, у вас есть 10 минут на то, чтобы изложить то, с чем вы прибыли. Я знаю, немцы – аккуратный и пунктуальный народ. Хочется лично в этом убедиться». Оправившись от устроенного ребятами обыска, Майер, чуть заметно улыбнувшись, сложил физиономию в дежурно-любезную гримасу. Положив перед собой тонкую стопку каких-то бумаг, он начал говорить четко, но с характерным жестким акцентом, выговаривая русские слова. «Господин главнокомандующий, мой визит носит неофициальный характер. Предложение, которое я хочу сделать, это исключительный шест доброй воли, акт милосердия». Немец сделал паузу, выжидательно глядя мне прямо в глаза, пытаясь прочесть реакцию собеседника. Однако я решил не вступать в полемику, поскольку примерный характер гуманных предложений европейского представителя был ясен заранее. Поощрительно кивнув, я переложил костыль на левую сторону и, взяв со стола стакан минеральной воды, сделал пару длинных глотков. Обескураженный немец снова заговорил. Уверенности в его голосе поубавилось. «Россия как государство более не существует. Те войска, которые еще сражаются, не имеют шансов против военной машины коалиции. Остатки населения истерзаны голодом и болезнями. Вас они не поддерживают. Я читал рапорты разведки. В тыловой зоне у вас хаос. Приграничные с Китаем и Казахстаном области кишат бешенцами». Снова отпив воды, я, глядя парламентеру прямо в лицо, уточнил, что вызвало некий всплеск надежды в его бесцветных и невыразительных глазах. «Понимаю. Значит, выходит так. Мы разбиты и беспомощны, а гуманный Евросоюз предлагает нам почетную сдачу и теплые бараки для всех». Уловив иронию и издав приглушенный протяжный вздох, немец с видом учителя, объясняющего нерадивому ученику очевидные вещи, ответил: «Не совсем так, господин генерал. Я лишь уполномочен передать вам, что в том случае, если вы обратитесь к подчиненным вам войскам с приказом сложить оружие и прекратит всякое сопротивление. Тефросоюз предоставит вам и нескольким избранным офицерам с семьями политический иммунитет и достойное проживание в любой стране мира по вашему выбору. И мы ни в чем не будем нуждаться, так, господин майор? Нам дадут землю, денег и вид на жительство. Верно я вас понял? Снова, сбитый с толку моим спокойным тоном, майор осторожно, но твердо кивнул. Зашуршав бумагами, он вынул несколько листов из стопки перед собой и подвинул их через стол в мою сторону. При этом вид у него был, как у человека, вываживавшего на крючке крупную рыбу. Он уже знал, как ее приготовить, но все еще боялся, что хитрый зверь сорвется, и все придется начинать сначала. Да, все так. А как же солдаты? Что будет с беженцами, к которым я тоже должен обратиться, с тем, чтобы они оставались на месте и ждали прихода ваших войск? Им что гарантирует Евросоюз? Эти вопросы я не уполномочен обсуждать. Все гарантии распространяются только на вас и ваших приближенных офицеров. В голосе иностранца больше не было и следа той уверенности, с которой он начинал этот разговор. Как человек, явно не глупый, он понял, что обратился не к тому. Глядя на стрелки больших настенных часов у посланца за спиной, я, совершенно не меняя ровного любезного тона, ответил: «История имеет свойство повторяться, если люди забывают ее уроки, господин посланник. Наша новейшая история России началась с обмана и предательства собственной страны, ее народа, кучкой корыстолюбивых негодяев. Простой народ это чувствовал, потому так и не принял того, что творилось до самого начала того, что вы называете миротворческой операцией». Майор хотел было что-то возразить, но я не дал ему этого сделать, поскольку устал от пустых разговоров. Настал черед прояснить все окончательно, и больше подобных встреч уже точно не будет. «Нет. Выслушайте то, что я скажу, и передайте своим хозяевам как можно ближе к тексту. Война дается нам нелегко, но ее урок пошел жителям моей родины на пользу. Больше не будет переговоров и обменов пленными. Мы ведем войну с Западом на уничтожение. Это не вопрос выживания только нашей страны или нашего народа. Это война цивилизации. Вы можете спасти своих людей, если выведете войска с нашей территории. Начнете возмещать нанесенный ущерб и выдадите тех, кто эту войну развязал. Предложение действует только 7 суток, начиная с 0 часов завтрашнего дня. Не ищите предателей среди моих офицеров. Все, кто мог и хотел, уже давно по ту сторону линии фронта. Возврата к недавнему прошлому больше не будет. Мы заплатили за эксперимент с капитализмом и нравственными устоями слишком высокую цену. Я не брошу ни свой народ, ни тем более своих солдат и офицеров». Эмиссар Евросоюза не спеша начал собирать бумаги, складывая их в основательную папку черной кожи, стесненной в левом нижнем углу лицевой стороны эмблемой НАТО. Затем он шумно застегнул молнию и с напускной укоризной ответил: «Кромкие высокие слова, господин генерал. Только все это пустая риторика. Не ожидал такого человека военного, должного мыслить конкретными реалиями. Жаль, что так у фрица не получилось». Я тоже слегка улыбнулся. Подобный ответ был вполне ожидаем. Поэтому я заговорил вновь, но уже избегая казенных фраз. «А как прагматик и человек военный, причем совершенно неофициально, я могу предложить лидерам Европы и, в частности, вашему канцлеру следующее». Майер, понимающий, кивнул. Думаю, что ему стало казаться, будто бы логика оппонента стала более понятной. Мол, громкие слова — это для своих. А вот теперь русский покажет свою истинную суть и всех продаст за ломаный грош. Все эти мысли, словно в открытой книге, отразились на его лице. Ну и тут немец просчитался. По мере того, как до него стал доходить смысл моего предложения.